Андрей Сахаров, Владимир Мономах. Москва, Молодая гвардия, 1985 год. Завещание Ярослава Мудрого. Неподалеку от Киева, в своем загородном Вышгородском дворце, умирал великий князь киевский Ярослав Владимирович, в христианстве Георгий. Ему было полных 76 лет. Начинался февраль 1054 года. От печи, что стояла в углу Адрины, исходило ровное спокойное тепло. Скупые лучи неяркого февральского солнца осторожно пробирались сквозь узкие стекла окон, ложились на укрытые дорогими византийскими тканями стены, на ложе, где утопал в коврах и в подушках усохший, холодеющий великий князь. Адрина, спальня, от одр, ложе. Его впалые щеки запали совсем, и приподнятые скулы еще больше выступили вперед. Некогда зоркие, цепкие, с прищуром глаза — потеряли свою цепкость и властную силу и будто потухли, в них едва теплилась жизнь. Ярослав знал, что умирает. Он и приехал сюда, в свой любимый Вышгород, для того, чтобы провести последние дни в тишине и покое, наедине со своими мыслями, рядом с любимым сыном Всеволодом, который сидел сейчас в отцовском изголовье. На пути Ярослав попросил повернуть в сторону двора сына Всеволода. Он хотел проститься со своим последним родившимся внуком, первенцем Всеволода, Владимиром, в христианстве Василием. Этот внук был особенно дорог Ярославу, потому что родился он во искуплении тех несчастий, что понесла Русь в недавней войне с Византией. В 1042 году на престол в империи встал Константин IX Мономах, который сразу же отодвинул от трона всех, кто ранее поддерживал его противников, Михаила IV и Михаила V, и одними из первых пострадали русские купцы, русский монастырь на Афоне. Пристань и купеческие склады были разграблены сторонниками Константина Мономаха. Убийство русского посла переполнило чашу терпения Ярослава, и в 1043 году он послал в Константинополь, по примеру Олега, Игоря и Святослава, свою рать. В поход по воде двинулось 20 тысяч человек во главе со старшим Ярославовым сыном, князем новгородским Владимиром и боярином Вышатой Остромиричем. Князь вел в поход дружину, Вышата прочих воев, вооруженных смердов, ремесленников. Константин было опомнился, попытался покончить дело миром, послав навстречу русам на Дунай послов с подарками и мирными предложениями, но русы продолжали свое движение. Однако Владимиру не суждено было повторить подвиги Олега. Его ждала судьба Игоря. Буря разметала и потопила многие русские корабли, и даже сам князь был вынужден пересесть в другую ладью. Но попытка греков разгромить княжескую дружину на море окончилась неудачей. Владимир разбил посланный против него византийский отряд и вернулся в Киев. Труднее пришлось воям Вышаты. Выброшенные на берег, они решили добираться на родину посуху, но на обратном пути около Варны их настигло войско Кевкомена. Русы были разгромлены и пленены. 6000 пленников Константин приказал жестоко наказать. Одним из них выкололи глаза, другим отрубили правую руку, чтобы они никогда не поднимали меч против Великой Империи. Ярослав готовил новый поход против греков. Заслал посольство к своим друзьям в окрестные страны, прося помощи. Но в это время в Киев пришли послы из Константинополя. Император обещал возместить весь ущерб, нанесенный русским купцам и монастырю, отпустить на родину пленных, отдать в жены еще неженатому Ярославову сыну, 16-летнему Всеволоду, свою внебрачную дочь Анастасию, рожденную от любовницы Склерины.